Правда, я не буду удивлен, если в недалеком будущем теория астроморфизма найдет научное подтверждение. Читающим эти строки я порекомендовал бы обратиться к трактату основоположника астроморфизма Прата Брольтенга «Откровения, написанные облаками». «Все непременно», — пробурчал Сварог. «Возвращаюсь к дню сегодняшнему», — писал далее образованный гидернийский капитан, «наблюдая, как горят деревянные тауранские башмаки, на которых в глупой самонадеянности эти людишки мечтали одолеть океан, глядя, как неразумно они ведут себя, предпочитая мучительную смерть в береговом огне легкой и быстрой смерти от пули, я представил себе, что было бы, доплыви они до гидернийского Грамотара. Не надо быть окумелым придумщиком, чтобы вообразить ту картину». «Что за окумела такая? Почему не знаю?» — подумал Сварог. «Эти существа стали бы воспроизводить ту убогую жизнь, что вели на Атаре. Для чего каждый из них живет? Жрать, пить, спать, испражняться и плодиться. Ничего более. Жизнь без цели оправдывает лишь существование тварей неразумных и бессловесных. Человек без цели пуст, как соломенная кукла. Зачем тогда ему жизнь, и чем она отличается от небытия? Такая же пустота. Цель же очевидна для любого развитого человека. Общее дело — общее величие. Кто называет Гидернию злодейским государством, забывает о том, что Гидерния раз в столетие неизменно предлагала свой патронат всем без исключения странам. Подчинение нашему королю, соблюдение гидернийских законов позволили бы со временем потомкам ныне живущих не гидернийцев стать полноправными подданными нашего короля. Но никто не согласился. Так кто же виноват, что им не суждено ступить на землю Грамотар? Если тонущему человеку протягивают руку, но он за нее не хватается, то кого следует винить в его гибели? Неужели протянувшему руку за то, что, видите ли, не вытащил утопающего силком из воды? Этим атарским существам не суждено достигнуть величия. Им не суждено испытать счастье приобщенности, когда твоя капля, сливаясь с тысячами других капель, образует море. Приблизить, а может быть и самому дождаться восхода истинного величия, достижения долголетия, а вслед за ним бессмертия, возвращения умерших из океана без берегов, странствия по тропам, где никто никогда еще не был. Так-так, пробормотал себе под нос Сварог. Уже теплее. Если это не метафора, то капитан явно имеет в виду не простые тропы, а те самые тропы. В тетрадочке, пожалуй, есть смысл покопаться на досуге. Глядишь, Ксенг где и проговорится об аппарате, пусть просто намекнул на его существование. А это уже ниточка. Или намекнул на существование какого иного подступа к тропе. Не долее, чем через час, когда вернется с берега мастер Р, я дам приказ на отплытие. Что я буду ощущать, оглядываясь на уходящий под воду Атар? Наверное, то, что план Гидерния без скверны близок к завершению. На этом последняя запись заканчивалась. Тетрадь была исписана на треть, и больше уж ей не суждено пополниться измышлениями мастера Ксенга. Сварог полистал капитанские мемуары, выискивая взглядом ключевые слова. Ага, глаз наткнулся на небезынтересное слово «острова». Уж не о тех ли самых речь идет? Человек за бортом заметил баковый наблюдающий. В подзорную трубу я разглядел голову над водой, накрытую, как капюшоном, черной материи, и руки, которые до запястий облегала все та же материя. Недалеко от места, где был замечен человек за бортом, растеклось по поверхности радужное пятно, напоминающее масляное. Иных признаков кораблекрушения, если пятно можно отнести к таковым, осмотр в трубу не выявил. Человек плыл. Плыл умело и плыл не в сторону острова. Остров, обнаруженный нами по системе Вахланда, перемещался с той же скоростью и в прежнем направлении. Посовещавшись с мастером Р, я приказал изменить курс. Мы сошлись на том, что остров, единожды обнаруженный, сможем отыскать и вновь. Пловец же мог утонуть или пасть жертвой хищной рыбы. А человек за бортом мог сообщить нам ценные сведения о тех же островах, тем более, откуда он мог взяться в открытом океане, если не с одного из островов. Я приказал готовить к спуску на воду катер. Расстояние до пловца в момент обнаружения составляло около четверти кабелота. В 1/10 кабелота от человека я намеревался дать самый малый и спустить шлюпку. Меня сразу заинтересовало не только то обстоятельство, почему человек плывет не к острову, а еще и то, что человек плыл быстро, работал руками и ногами изо всех сил, словно честолюбивый матрос, бьющийся за главный приз на водных состязаниях дивизии. Заметив наш корабль, не мог же он всерьез рассчитывать скрыться от него. Мы преодолели первые каймы дистанции между кораблем и человеком, когда человек ушел под воду. Совершенно в том уверен, он сознательно нырнул. На градус выше мастер-шторм-капитан вдруг произнес мастер Р, который тоже не отнимал от глаза подзорную трубу. Я переместил окуляр в указанном направлении и увидел примерно в 15 каймах от места, где только что находился пловец, погружающийся в воду предмет. Скорее всего, хвост подводного существа. Но изогнут он был под прямым углом, с утолщением на конце, и утолщение это блеснуло, как стекло на солнце. Пловец над водой так и не показался. — Подводная лодка? — изумился Сварог. — Вот дела. Здесь же и обнаружение островов по какой-то хитрой системе. Короче говоря, загадки ходят косяками. Касаемо подлодки, если предположить... Дверь ванной распахнулась, она перешагнула порог, ступила босыми ногами на черно-красный ковер капитанской каюты, полотенце по обыкновению всех помывшихся женщин всех стран, народов, планет, цивилизаций, миров, обвивало голову наподобие чалмы. Было и другое полотенце, закрывавшее тело от груди до колен. — Ага, мы проснулись, — произнесла Клади с загадочной интонацией. Сварог все-таки не пристало дворянину и королю встречать даму совсем уж в неподобающем виде, подтянул одеяло, прикрывая наготу. — Я смущена, мастер-граф, — потупив взор, произнесла баронета невинным голосом. Видимо, не от чего-то, а от чрезмерного конфуза Клади не совладала с нижним полотенцем, и оно соскользнуло с необсохшего тела. Видите, как я волнуюсь? Одна рядом с раздетым до полного неприличия мужчиной.